Братья месяцы. Программа о названиях, приметах и преданиях. 9 сентября. По одному из древних календарей славяне в этот период отмечают день Жели. По народному месяцеслову два пимена. Пимен – рябинник. В этот день отмечается память двух христианских святых с одинаковым именем – Пимена Великого и Пимена Палестинского. Пимен Великий родился в Египте около 340 года. Пимен Палестинский жил в VI веке. На пименов крестьяне выходили кланяться рябине и собирали ее ягоды. Правда, первыми лакомились всегда птицы. Но, как говорили, милостива будет зима к людям, если после пташек на рябине останется много ягод. Впрочем, большой урожай рябины предвещал и суровые морозы. Рябину в деревнях ценили как прекрасное средство от простуды. Считалось, что тот, кто каждый день будет пить свежий рябиновый сок, того никакая хворь не одолеет. Все болезни будут обходить стороной. Говорили, что при болезнях очень хорошо пролезть сквозь раздвоенную рябину, ветви которой связаны, что обещает скорое выздоровление. А если новобрачные до свадьбы, во время нее и несколько дней после будут лакомиться ягодами этого дерева, они произведут на свет счастливых и здоровых ребятишек. Крестьяне верили, что гроздья рябины – это сильный оберег, поэтому ягоды сыпали за голенище жениху, чтобы на свадьбе порчу не навели. А чтобы покойник не тревожил живых, возвращаясь с кладбища, вешали над дверью рябиновые прутья. Рябину ни в коем случае нельзя было рубить, ломать, использовать на дрова, обрывать цветы. Это дерево считалось обереговым, особенно если растет около жилья человека. Этот запрет возник еще и потому, что знахари обычно переносили все считываемые болезни на рябину. И если кто возьмет себе частичку от такого дерева, то сам может вскоре заболеть и умереть. Практическую пользу ягод рябины трудно недооценить. В традиционной русской кухне множество рецептов на их основе. Особенно популярны пироги, пирожки, варенье, компоты, кисели и так далее. Неудивительно, что это дерево пользовалось у русского народа особым почетом. В этот день примечали: рано пожелтели листья на рябине, ранняя осень и ранняя холодная зима будет. Позднее цветение рябины к долгой и теплой осени. Много рябины к дождливой осени, а если мало, к сухой. Гром прогремел, зима наступит еще не скоро. А по одному из древних календарей славяне в этот период почитают богиню Желю. Желя – богиня-покровительница проведения обрядов тризны, обрядов проводов умершего в мир предков, сестра богини Карны. Желя – вестница мертвых, богиня, провожающая умершего на погребальный костер – Кроду. Крода – это погребальный костер, на котором происходит всесожжение тела умершего, чтобы его душа легко поднялась в небесный мир – Кроду, так как пламя – это наиболее быстрый способ оборвать связь души с телом. По представлениям некоторых, Желя ассоциировалась с жалением, то есть с жалостью, плачем. Но по ведическим представлениям богиня Желя – это светлая богиня, помогающая сущности человека во время тризны переходить на следующую ступень своего развития. Богиня Желя упомянута и в ведическом сказе о Ясном Соколе, в котором боги и богини, к коим обращалась Настенька в своем поиске суженого, расположены в определенном порядке: Карна, Желя, Доля, Недоля, Тара, Джива и Тарх Перунович, Дождь Бог. И эта последовательность не случайна. У богини Карны Настенька выясняла, не воплотился ли Ясный Сокол где-нибудь для новой жизни. у богини Жели, не находится ли он в мире Нави, другими словами, не умер ли он и не перешел ли из мира Яви в мир Нави. Выяснив, что его нет в мире мертвых, она отправилась к богине Доле, чтобы выяснить, куда ведут ее и ее суженого нити жизни и судьбы. У богини Недоли она узнавала, не является ли случившееся с ней и ясным соколом наказанием за неправильное поведение образ жизни, и не нарушили ли они ненароком законов рита и кровных заповедей. И только после этого с чистой совестью она обратилась к богине Таре за помощью, зная, что она помогает людям из земли русской и в случае необходимости попросит оказать помощь своего брата, бога Тарха Перуновича, дождь бога, хранителя древней великой мудрости. Затем, заручившись поддержкой покровительницы влюбленных богини Дживы, супруги бога Тарха, Настенька отправляется к своему суженому на небесной колеснице бога Тарха, который и доставил ее в чертог, то есть созвездие, Финиста. Из всего вышесказанного следует, что действия Настеньки не носили случайного характера, а были подчинены конам и заповедям, по которым жили наши предки. Славяне, ищите, изучайте, храните и передавайте великое прошлое предков своих детям своим, и обрящите вы благосклонность богов и предков ваших. Братья месяцы.